Глава 16. Тяо рассчитала все верно. Финальным аккордом ее плана стал вытащенный из сумочки банан. Когда она его открыла и начала есть, снова появился блондин. Тот самый паренек, проявивший к ней интерес, решился подойти снова. Тяо заметил, как по пути к ней блондин поднял оброненный кем-то стаканчик из-под кофе и выбросил в урну. «Чистюли, значит, учтем», — решила она. «Девушка, а теперь-то можно с вами познакомиться?» — улыбнулся он. В руках кандидат в ухажеры держал небольшой цветочек, сорванный прямо с клумбы парка. «Какая прелесть», — подумала Тяо, — «милый и наивный мальчик. Самое время его совсем чуть-чуть разозлить, чтобы стереть с лица улыбку». Она смерила блондина взглядом. «Молод, горяч, хорошо сложен. Самое то, подойдет для ее задумки». «Милый, а ты драться умеешь?» Тяо захлопала ресничками, принимая цветок. «А надо?» — вопрос поставил блондина в тупик. «Ну, вдруг придется. Защитишь свою даму?» 3 года занимался боксом», — с гордостью сообщил блондин. «Круто. Но тогда сделай что-нибудь вон с тем извращенцем. Он раздевает меня глазами». Блондин растерянно нахмурился, заскреб макушку. «С каким?» Тя увидела, что за разговором с блондином внимательно наблюдал здоровяк. Его девушка уже успела как следует обработать, поэтому здоровяк не отводил от нее глаз, полных вожделения. А когда она начала есть банан, так вовсе покрылся румянцем, сгорая от предвкушения. Дошел до нужной кондиции, то, что нужно. На него она и указала блондин. «Вон тот, я боюсь». Тяо резко поднялась со скамейки и зашагала прочь. Шкурку банана она бросила за спину блондина. И тут расчет сработал верно. Блондин попытался Тяо остановить, потянул на себя, схватил за руку. «Сейчас разберемся». Больше она ничего не говорила. Процесс запущен, только ждать результата. Здоровяк бросился на выручку, как ему казалось, несчастной дамы. А сблизившись от всей души, съездил по голове блондину. Попытался. Удар прошел мимо, потому что здоровяк наступил на шкурку банана, замахал руками, кулак просвистел в нескольких сантиметрах от чужой головы. Дальше понеслось веселее. «Ты чего творишь?» — заорал дружок здоровяка. «Тебе конец!» Блондин смекнул, что происходит, вытряхнул глаза и сжал кулаки. «Милый, он хотел на меня напасть!» — пропищала Тяо, фирменно хлопая ресничками, обращаясь к двоим парням одновременно. «Удавлю!» — зарычал здоровяк. Телом он владел отменно, явно занимался чем-то, но и блондин не бамбук курил. Они сцепились, как два питбуля. Товарищ здоровяка уже мчался их разнимать. Тяо заметила, что он держит в руке фотографию Юну. Так что да, ошибки быть не могло. Кстати, одним глазом Тяо контролировала и самого господина Юна. Тот как раз закончил разговор с девчонкой, которая пошла прочь из парка. Тяо не знала, каких договоренностей они достигли, но лицо у девочки было явно удовлетворенным. Наблюдая за тем, как два парня сражаются за сердце дамы, а третий тщетно пытается их разнять, Тяо со вздохом вытащила из сумочки газовый баллончик, отличное средство, она всегда носит его с собой. «Помогите!» — завизжала Тяо, наставляя баллончик на драчунов. «Помогите!» Одновременно с призывами о помощи она выпустила 3 раза мощную струю газа в глаза дерущихся. Досталось и тому, кто разнимал. Мгновение, и все 3 уже дезориентированно размахивали руками, воя и растирая глаза. «У вас все в порядке?» Тут как тут был господин Юн, естественно, услышавший крики молодой женщины о помощи. «Интересно», — подумала Тяо, — «а он бы смог справиться, если бы мне действительно понадобилась помощь?» Ответ на вопрос не заставил себя долго ждать. Господин Юн 3 ударами уложил на землю 3. «Наверное, не надо было распылять газ, он бы и так справился», — подумала Тяо. Подумала и театрально упала в обморок прямо в руки господина Юна.